Темнело. На часах всего 4 часа дня, а уже темно. Зима, черт бы ее побрал. Я, отлучившись ненадолго с позиции роты, добрался до штаба полка. Ага, ликвидировать решил проблему, пока не разрослась. Особисто не видно что-то, уже полчаса тут лежу, наблюдаю, но еще ни разу тот не вылезал из хаты. Штаб полка расположился в деревеньке, чудом не уничтоженной фрицами. Несколько полуразрушенных домишек, какое-никакое, но убежище хотя бы от непогоды. Винтовку я брать не стал, взяв только 2 ножа в руки, больше ничего не пригодится. Наконец, из одного домика выползли на улицу несколько командиров. Комполка Елена узнал сразу, а еще этого говнюка. Особист о чем-то жарко спорил с командиром. «Надо валить его, а то эта сука меня тут совсем загнобит», — сказал я шепотом сам себе. «Сань, ну его нахрен, может, обойдется?» — вдруг услышал я сзади. Резко обернувшись, разглядел в полутьме Петю. «Твою мать!» — я так задумался, что даже не слышал, как он подошел. «Ты чего тут?» — буркнул я. «Сань, пойдем со мной». «Не надо». «Петь, это мое дело. Ты тут не при делах, не пачкайся. Он же свой. Как так можно?» — недоумевал напарник. «Петь, да такие свои вреднее чужих. Если бы мы безропотно выполнили его приказ, что случилось бы потом? Он положит всех, сколько сможет найти, и вот и встает вопрос. А может, он по заданию своих хозяев это делает? Налицо вредительство и подрыв боеспособности бойцов Красной Армии. Разве не так?» «Вот что-что, загнуть так, чтобы все обалдели, ты всегда мог. Я прикрою, рядом посижу, если что, свистну 2 раза, ты знаешь как». «Лады», — кивнул я. В Пете я был уверен, сомневаться будет, но никогда не сдаст. Никогда. Особист тем временем закончил свой разговор с комполка и двинул куда-то к соседним домам. Осторожно выбравшись из развалин, черт, камень под ногой двинулся и слегка стукнул о другой, я последовал за особистом. Надо проследить, в каком домике он квартирует. Капитан шел быстро, боится гад, что немчура может здесь ползать, вот и идет чуть ли не бегом. Завернув за угол, особист ненадолго исчез из моего поля зрения. Добравшись до угла, я осторожно выглянул из-за него и тут же убрался обратно, так как увидел капитана с направленным в мою сторону пистолетом. Грохнул выстрел. «Черт, что теперь делать? Ведь он точно меня узнал. Расстояние всего 2 метра было, теперь капитан заявит, что я его преследовал». «Товарищ капитан, вы чего по своим пуляете?» — включил я дурака. «А ты не свой», — грубо отозвался особист. «Свои не следят за своими командирами. Выходи давай. Дело я на тебя все равно завел, а теперь еще добавлю попытку убийства представителя особого отдела». «Товарищ капитан, но вы же сами понимаете, что это чушь». «Выходи», — сказал, — «оружие брось за углом, а сам лапки кверху и сюда». «Черт, уже слышатся шаги где-то совсем рядом, но вдруг обрываются. Раздается тихий шорох. Работай. Я тут слегка притормозил одного, пущай полежит. Петя говорил тихо, особист за углом точно не услышит». Вот и напарник заморался. Можно сказать, жизнь он себе точно осложнил. «Я выхожу, не стреляйте. Один из штыков у меня находится между лопаток, рукоять чуть выше, чтобы легче было доставать. Что там у тебя? Кидай перед собой». Выкинул нож и феньку, которую всегда с собой таскаю, так, чтобы из-за угла было видно. «Пистолет и винтовку», — требовал особист. «Да нет больше ничего. Я к штабу пошел, поэтому и не брал огнестрельного. Собравшись с мыслями, я шагнул из-за угла. Вообще-то уже поздно что-либо предпринимать, меня же и возьмут за задницу. Попробовать заболтать его?» «Что тут происходит?» Зычный громкий командный голос раздался позади особиста. Тот дернулся, но, сука, взял и выстрелил, с перепугу, наверное. Я, едва заметив, как капитан поднимает руку, упал на колени, это и спасло, пуля сбила с меня шапку, гад. Точно в грудь бы попал. «Отставить стрельбу! Капитан Масийчук, уберите оружие немедленно!» Человек, приказывавший особисту, был никто иной, как начальник особого отдела дивизии. Хороший мужик, и меня он знает не понаслышке. «Товарищ генерал, я вам докладывал об одном сержанте. Вот он. Хотел меня убить за то, что я на него дело завел. Решил, наверное, что без меня дело замнут». «Ты в своем уме, Масийчук?» Генерал подошел вплотную к нам. Я успел уже подняться с земли и разглядывал простреленную шапку. «Я тебе еще при твоем докладе все сказал, что думаю по поводу этого бойца. А ты все свое гнешь. Мне бы 1000 таких, как он, мы бы уже немца из Ростова выгнали», — произнес генерал Иволгин и протянул мне руку. Сомневаясь в решении генерала пожать мне руку, я робко и нерешительно протянул свою и пожал крепкую ладонь Иволгина. «Товарищ генерал, он следил за мной, хотел убить». «Все, ты мне надоел», — зло бросил в сторону капитана Иволгин. «Ты знаешь, кем этот парень был в Сталинграде? Если бы он хотел, он бы тебя с полукилометра шлепнул бы одним выстрелом, и концов бы не нашли», — отчеканил генерал. «Завтра жду к себе для объяснений, прямо с утра». «Есть», — тихо ответил особист и ушел. «Ну, Иванов, да?» — обратился ко мне генерал. «Так точно, товарищ генерал», — спокойно ответил я. «Чего вы с ним не поделили-то? Весь день сегодня я тебя слышу, жалуется он, дело завел. Что произошло?» Я рассказал, как было дело, а позже, решив, что хрен я дам особисту безнаказанно поливать меня грязью, добавил от души. «Товарищ генерал, да, я шел за ним, так как хотел проследить. Мне стало интересно, зачем этот человек хотел гибели всего нашего батальона». «Как это?» «Не понял, Иволгин». «Ну вот как это еще можно объяснить?» Я воспроизвел для начальника особого отдела свои мысли относительно действия особиста. Генерал задумался, причем всерьез. «Так уж прям шпионом я его назвать не могу, но, припоминая некоторые делишки, что тут проворачивал в последнюю неделю, и у меня появились подозрения. Короче, завтра в 9 утра жду к себе, нужно все обдумать и кое-что предпринять. Все ясно?» «Так точно», — вскинул я руку к виску, перед этим нацепив шапку. «Свободен». «Граната твоя?» — указал генерал на лежавшую в снегу феньку. Снег здесь был утоптанным, и граната неглубоко провалилась. «Моя». «Забирай. До завтра». Разойдясь в разные стороны, побрел в расположение, попутно пытаясь найти глазами Петю. Куда он спрятался? Блин, он ведь кого-то по голове приложил. «Командир, я тут». Из ближайшей хаты высунулся напарник. «Петь, ты кого там прибил-то?» — подскочив к парню, спросил я. «Да боец уж больно прытки попался. Вынырнул из сарая, что по левую руку стоит, и побежал на выстрел». «Ну, он хоть живой там?» «Да нифига ему не будет». «Я ласково», — улыбнулся Петя. «А хорошо все же, что генерал так вовремя появился», — радостно заметил напарник. «Ему не хотелось, чтобы я грохнул этого хмыря». «Наверное. Время покажет». Утро началось для меня в 5 утра. «Как вы думаете, почему?» «Не, нифига не немецкая атака. Этот чудак на букву М, особист, который пришел с 4 бойцами конвойной роты, меня арестовывать, значит. Я даже не думал сопротивляться. Спокойно дал себя обжмонать и даже подставил руки под наручники. Ага, их этот упырь тоже принес». Петя пытался что-то сказать, проснулся, когда вертухаи завалились в землянку, но, увидев дуло автомата, остался сидеть на нарах. И я только головой ему покачал, давая понять, что не стоит в это влезать. Капитан Масийчук торопился, это понятно, ему самому утром на ковер к начальству. Только вот что мне-то делать? Генерал назначил в 9 утра, а как я теперь к нему попаду? «Товарищ капитан». «Гражданин капитан», — резко оборвал меня особист. «Да мне все равно, меня начальник особого отдела дивизии будет ждать в 9 утра. Вы ему не забудьте сообщить, по какой причине я задержусь». «Не задержишься. Трибунал сейчас довольно быстро работает». «Гражданин капитан, вы же понимаете, что это самоуправство. Вас самого накажут». «Ну, посчитали вы, что я вас чем-то обидел, могли бы и понять, люди на передовой, нервы ни к черту. Дали бы в ухо и всего делов». «Ты враг народа, хорошо замаскированный враг. Я из тебя всю душу вытрясу, всех своих хозяев мне выложишь на блюдечки». «Да я и так скажу, зачем трясти-то?» – удивился я. «Родина, товарищ Сталин и весь советский народ. Вот мои хозяева. А у вас разве не так?» «Удар у особиста, надо заметить, неплохой. Зуб у меня вылетел так, словно и не было». Сплюнув кровь и вытерев кулаком рот, я решил идти до конца. «Об этом тоже генералу Иволгину расскажите». Меня отпинали впятером прямо возле землянки. Ребята пытались вылезти и заступиться, но на автоматы конвойщиков не полезли. Избили крепко, даже до подвала, что приспособили под камеру, дойти я не мог. «Вот же, блин, дела. Фрицы не смогли, а свои? Вот так запросто. Да и практически ни за что. До полусмерти забили». Сколько я провалялся в подвале, не знаю. С меня сняли все. Нож со спины, часы. Да абсолютно все. Так как забирали меня из землянки, не дав одеться, я здорово замерз. Без ватника-то прохладно. В середине февраля, знаете ли. Ежась от холода, пытался понять, что болит сильнее всего. Не вышло. Болело все. Да и замерз, как твой зяблик. Первые удары я еще старался контролировать, закрывая голову. Упав, скрючился так, чтобы не отбили внутренности. Но один черт знатно обработали. Через пару часов за мной пришли, даже обдумать все не успел. Интересно, спрашивал ли Иволгин у особиста, где я, после того, как я к нему не явился? Неужели Мосийчук вот так запросто сможет соврать? Ведь нас же видел весь мой взвод. Пришли за мной не те бойцы, что обрабатывали меня недавно. Двое, подхватив под руки, решительно подняли меня и, на удивление, без нанесения мне очередных побоев, потащили куда-то наверх. На улице было темно, не сказать, чтобы уж совсем, но это явно ближе к ночи. Рядом на дороге оказалась машина. Полуторка ожидала под парами, двигатель ровно стрекотал на холостых оборотах. Меня втащили в кузов, имеющий небольшую будку возле кабины, и бросили на доски кузова. Рядом на лавочке разместились охранники. Крепкие ребятки, но немцы и поздоровее попадались. Не впечатлял меня вид вертухаев. Я все так же был в наручниках, руки болели, аж жуть, скоро, наверное, уже и чувствовать перестанут. «Эй, бойцы, снимите кандалы, никуда я не побегу, руки сейчас отсохнут». «А нам-то что, твои же руки?» — заржал один из конвойщиков. «Вспомни меня, когда самого к стенке ставить будут за то, что выполняете преступный приказ. Хотя вы, может, все в сговоре», — задумчиво произнес я и получил очередной пинок в живот. Кашлял я, наверное, минут 15. Уж больно удачно мне в живот прилетело носком сапога. Стоп. Какие нахрен сапоги? Голова, несмотря на побои, заработала со скоростью компьютера. Все наши до сих пор гоняют в валенках. А уж штабные и всякие конвойные тем более, а эти в сапожки вырядились. Сейчас, конечно, не 30 градусов со знаком минус, как месяц назад, но градусов 15 ниже нуля есть. В сапогах, в любых, ноги отморозишь на раз. Подняв немного голову, попытался разглядеть конвой. Темно, нифига толком не вижу. Здоровые такие, а больше ничего запоминающегося не видно. Покачиваясь на ухабах, полуторка медленно двигалась вперед. Знать бы еще куда. То, что Мосийчук, засланный казачок, я уже понял. Интересно, куда же все-таки везут? Меня было начало катать по кузову, но эти садисты еще и ногами меня к полу прижали. Унизительно как-то. Тряслись довольно долго, я даже устал лежать. У машин в этом времени, похоже, подвески вообще нет. Ощущение, что там вместо рессор просто лом запихнули с каждой стороны. Вот и вся тебе подвеска. Когда полуторка остановилась, меня почему-то мгновенно вырвало. Прочистив нутро и утеревшись о свое же плечо, навострил уши, уж больно речь тех, кто меня вез, была странной. Дело в том, что даже упорные патриоты своих республик все равно старались говорить на русском языке, привычка, видимо. На своих наречиях чаще говорили жители Азии, киргизы, узбеки, туркмены и прочие. А тут такая дивная мова, что аж плеваться захотелось. «Это меня что, бандеровцы выкрали, что ли?» «Вот это я, блин, попал!» «Да если бы было хоть одно подозрение, всех бы там в землянке положил, не спросил бы и как звать, а что теперь делать?» «Эй, москаль, вставай, двигай вперед!» Очередной положенный мне пинок, видимо, мысли мои читает, и я начинаю шевелиться. «Так скажите, куда идти? Сам пойду», — бросил я. «Ты подумай, Семен, какой смирный нам попался. Чего я тут про него говорил? Хитрый, дерется хорошо», — проговорил один бандеровец другому, затем посмотрел на меня. «Пошли, куда только?» — сделал я очередной вопрос. «Вперед и рот закрой», — проговорил тот, которого назвали Семеном. «Ясно. Не пинайтесь, а то долго идти будем». Один вновь замахнулся, а второй его удержал. «Не надо, Михась, а то тащить придется, он и так уже все кишки, наверное, выблевал». «Ну, ребятки, до всех-то еще далеко, но я бы не прочь, чтобы вы меня понесли, и вы и оружие тогда за спину уберете, да и бить не будете». Мой мозг уже работал на полную катушку. «Шли мы по каким-то кустам, нафига что, обойти-то нельзя, что ли? Так... У того, что справа рабочая рука, левая меня, он ей приголубил, когда вразумлял. Рука у него занята, меня тащит. Шанс? Мешает второй. В смысле, не даст времени разделаться с левшой. А приклад у ППШ довольно тяжелая штука, я таким гитлеровцам головы не раз пробивал. Ничего сделать не успел. Внезапно из очередных кустов к нам вышли два человека в какой-то странной форме, вроде и не немецкая, но и на нашу не похожа. Черт, да ведь это такие же бандеровцы, как и эти два, что меня тащат только в своей форме. Блин, хреново, теперь точно не свалить. «Здорово, Петро», — проговорил один из моих конвоиров. «И вам не хворать», — ответил низкорослый, лет около 40 мужик, видимо, он и есть Петро. «Это и есть тот москаль, что немцам нужен?» «Опа! А с этого момента поподробнее. Каким нахрен немцам? Я даже не понял вначале, что за дела вообще?» «Да, особист вчера передал, сказал, чтобы быстрее увозили, а то его уже ищут по приказу старшего начальства». «Что, такая шишка? Вроде всего сержантик. Правда, не молодой уже». Разговор у них был на мове, но я привожу почти дословно. Особо-то сложного ничего нет, языки похожи. Немцы обещали хорошую награду, он им живым нужен, вроде как в Берлин повезут. Вот дела. Это нафига я фрицам сдался? Что аж в столицу Рейха хотят вывезти? Мои раздумья были прерваны ответом второго из моих конвоиров. Это именно он помешал отбить в том году генерала, что москали выкрали в Сталинграде. Кучу солдат у немцев ухлопал. Самому тоже вроде хорошо прилетело, но живой остался. Знаешь, сколько у него на счету? Москали записывают каждого, кого он убирал. Наш особист рассказывал». «И сколько?» — хмуро спросил один из новоприбывших. «Больше сотни. А немцы, по слухам, на него уже 200 записали». «Да ладно. Вы что, всерьез, что ли? Я мысленно только успевал изумляться. Стоят тут, разговаривают, а что я их слышу, даже не обращают внимания? Откуда такая осведомленность?» На этот вопрос, к сожалению, я получил довольно расплывчатый ответ. «Ты-то откуда слышал?» «Так тот майор, что нашему старшему приказ отдавал, рассказал о художествах этого москаля». «Ну ладно, брехать-то. Спешить надо, а то светать скоро будет». Дергаться мне было бессмысленно. Нет, я понял, что забивать они меня до смерти вряд ли будут. Приказ у них от фрицев доставить мою тушку живой. Но о здоровье никто не говорил. Они ведь могут меня так уработать, что буду я овощем говорящим. А то и говорить-то не смогу, пинают, суки, по-серьезному. Ладно, где наша не пропадала. Посмотрим, что там за фриц, может, чего ценного выясню, а там и о побеге думать будем. Надо немного в себя прийти, сил набраться. Эти гады даже воды не дают, одна надежда на немцев. Может, накормят. Да и поспать бы чуток не помешало. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Тащили меня долго, я уже все ноги сбил. Так эти долбанные конвоиры вначале пинали, подгоняя, а потом, поняв, что я не играю с ними, даже потащили на себе. А мне что, нехай тащат. Отдохну хоть немного. Кусты, в которых мои конвоиры встретили своих друзей, оказались опушкой небольшого леска. Двигаться по лесу было невероятно тяжко. Молодой ивняк мешал так, что, казалось, ноги оплетет, пока идешь через него. Уже начало светать, когда наша небольшая кавалькада выбралась на поле, а минут через 40 нас встретили на машине. Ну, хоть пешком больше идти не надо. Закинули меня опять, словно мешок картошки. Скрючился весь на полу кузова, кажется, опять полуторки. Мои мучители уселись кто куда, не особо обращая на меня внимания. Расслабились. Эх, как же быть-то? От немцев убежать будет реально сложнее, эти-то вон вообще мышей не ловят. Я лежу у заднего борта кузова, бандеровцы возле кабины, перемахнуть через борт, как два пальца. Сил вполне еще достаточно. Другое дело, хватит ли сил свалить? А кто говорил, что я просто побегу куда-то? Я что, дурень под стволом убегать, да еще и в кандалах? Нет, тут всего пятеро вместе с водилой. Вполне себе можно пободаться. Завалят? Значит, завалят. Как бы не хотелось узнать у немцев, зачем я им сдался, но все-таки здравый смысл подсказывает, что нужно делать ноги. Машина подскакивала на ухабах, скорость была никакой, даже если просто брякнусь из кузова плашмя, снег смягчит падение. На очередной выбоине водила хоть и сбросил скорость практически до нуля, нас стряхнуло изрядно. Конвоиры даже ругаться начали, стуча кулаками по крыше машины. Воспользовавшись тем, что вся четверка бандеровцев, или как их правильно, АУН, что ли, были заняты тем, что материли водилу, я резко перевернулся и, оказавшись на ногах, просто кувырнулся назад. Падение было довольно мягким, как и предполагал. Колея здесь была набита, но именно что колея, середка была практически сугробом. Плюхнувшись, первым делом пролез в кольцо своих рук, сцепленных наручниками, из-за одежды, а мне эти говнюки перед отъездом дали рваный старый ватник. Это сделать было довольно тяжело. Машина успела отъехать метров на 10, когда заметили мое отсутствие. Я уже бежал вперед, догоняя ее, когда водитель дал по тормозам. Почему я вообще решил, что у меня что-то получится? Я просто в последнее время здорово подтянул стрельбу из пистолета. Не совру, если скажу, что стреляю я действительно хорошо. При чем тут пистолет? Да просто все. Один из моих конвоиров, тот, что Михась, все время в пути держал в руках наган, вообще его не убирал. Весь мой расчет был построен именно на том, чтобы оказаться с той стороны кузова, где будет спрыгивать Михась, главное успеть. Вышло очень даже удачно, даже проще, чем казалось. Михась был первым, кто прыгнул вниз из кузова, и спешился он именно сзади, оказавшись прямо передо мной. Я уже пробежал эти метры, что отделяли меня от машины. В руке у бандеровца был наган, я не ошибся, делая на него ставку. Когда противник еще распрямлялся после приземления, я уже бил его ногой в пах. Попал очень удачно, оружие тот выпустил из рук просто мгновенно, схватившись за причиндалы. Черт, хоть и светает, но все же еще темно. Наклонившись, разглядел наган на снегу и, поднимая, одновременно спрятался за бандеровца. Вовремя. Напарники травмированного мной Михася уже были рядом. Двое спрыгивали по разные стороны машины, а третий прыгал вслед за Михасем. Так как удалось все сделать очень быстро, то смог укрыться за бандеровцем раньше, чем его дружки меня схватят. Три выстрела прозвучали чуть не очередью. Спуск у нагана тяжелый, но я привык к нему, частенько стрелял. Все трое бандитов свалились, как подкошенные, бью со всего размаха Михасю по голове рукояткой. Тот еще не оклемался от удара, по яйцам лежал в снегу, словно креветка, ну и провалился в беспамятство он в той же позе. Оставался водила. На удивление, он не вылез из кабины. Упав на снег, оглядываю пространство под машиной, нигде никого не вижу. Блин, да еще и темно. Решив лезть низом, начинаю движение. Проползая под машиной, оказываюсь справа по ходу машины и встаю со стволом в руке. Через окно кабины на меня смотрит удивительно старый мужик. Хоть и темно, но разглядел я его вполне хорошо. Старик! Настоящий старый хрыч! Может, поэтому и не вылез, что толку от него было бы мало. «Вылезай, дед. Приехали», — спокойно произнес я. «Да пошел ты, курва москальская!» — огрызнулся дед, и в его поднятых руках вдруг появился обрез. Два ствола охотничьей горизонталки выстрелили буквально через полсекунды после того, как я присел. Плюхнувшись на задницу, я прямо сквозь дверцу автомобиля выпустил оставшиеся в барабане патроны. Тишина. Никакого движения. Осторожно, приподнявшись, дергаю ручку дверей, распахивая последнюю. Ничего. Заглянув уже более решительно, вижу картину маслом. Дед повис на баранке, обрез на полу. Ну вот, дед, а я думал, ты просто привлеченный, а оказалось такой же идейный, как и эти упыри. Кстати, об упырях. Двинув назад к кузову, к своей радости нахожу Михася в том же положении, что и минуты ранее. Тот еще не пришел в себя, даже не ворочается. Обшмонав карманы, нахожу ключи от наручников. Немного повозившись, наконец снимаю их, яростно растираю запястье. Немного усмирив зуд, защелкиваю браслеты на руках бандеровца. Тот, кстати, так и не пришел в себя. Испугавшись, что, наверное, переборщил, нащупываю пульс. «Живой собака. Ладно, пусть полежит. Я пока в себя приду». Подобрав одну из шапок, что свалились с бандеровцев, нахлобучиваю на себя. «О, голове сразу хорошо стало, а то, если честно, уши совсем уже окоченели». Найдя патроны, перезарядил наган, да и вообще прибарахлился вполне себе удачно. Два ППШ, две Мосинки, обрез деда не считаю, патронов хватало. Оттащив чуть в сторону от дороги трупы, присел отдохнуть. «Вымотался я. Жуть как. Начинающий падать довольно крупный снежок укроет убитых быстро. Даже заморачиваться не буду. Осмотрев так называемую дорогу, прихожу к выводу, что развернуть прямо тут полуторку вряд ли удастся. Колея глубокая. Застряну. Небо было затянуто тучами и шел снег, но все же стало светлее. Посмотрев назад, туда, откуда мы ехали, решил, что поеду задним ходом, даже рулить особо не нужно, как в анекдоте. Куда она нахрен из колеи денется? Затащить Михася в машину я уже не смог, слишком выбился из сил. Поэтому начал тормошить того, пытаясь привести в чувство. Что-то подозрительно долго он в отключке, достав нож, что забрал у одного из бандеровцев, хорошая такая финка, кольнул спящего в ногу. О! Начал шевелиться, кольнул еще раз. Михась, злобно уставившись на меня, попытался подняться. Облокотиться на руки ему было тяжело, скованный те, поэтому он, не рассчитав, плюхнулся обратно. «Не торопись, вставай спокойно», — произнес я. «Поздно уже торопиться. Не успел ты». «Курва, ты думаешь, что сможешь убежать? Да тут наших полно». «Да ладно! Что-то за тот час, что мы здесь стоим, никто еще не подходил», — искренне удивился я. «Вставай и лезь в машину, нам ехать надо». «Куда?» — заметно сникнув, спросил пленный. «А откуда вы меня тащили, туда и поедем. Надо друга вашего особиста на чистую воду выводить». «Да он тебя шлепнет, как только увидит. Свидетели ему не нужны. Ничего ему за это не будет. У него отец в вашем штабе фронта служит. Прикроет». «Прикрою я, всю вашу лавочку прикрою. Думаешь, я к командиру побегу с рассказом, как меня сраные бандеровцы украли? Да я завалю просто и особисто его папашу, если надо будет. Всего и делов-то». Михась сбледнул с лица. Он понимал, что я точно не шучу. Я и правда так думал. Но не придумал еще, как мне вообще появиться в расположении. Что-то у меня предчувствие плохое. Наверняка особист пакость какую-нибудь сделал. Надо хорошенько все обдумать. Загрузившись в машину, я с трудом, но сдвинул этот пепелат с места и медленно, крайне медленно начал движение задом. Долго я так не проеду. Запарюсь и на дорогу смотреть, и за пленным. К счастью, видимо, для разъезда встречных машин на дороге было небольшое расширение, точнее, просто сугроб был слегка разгребен. До него я доехал минут за 10. В несколько приемов, едва не застряв, переборщив со съездом в сугроб, я, наконец, развернулся. День сегодня был пасмурным, снег сыпал, подгоняемый ветром, и грозил превратиться в метель. Примерно через час непрерывного движения видимость упала просто до нуля. Так как дороги я не знал, да и колею уже не видать, замело почти, я решил немного подождать, авось наладится, погодка-то. Нет, все везение, видимо, я выбрал еще в прошлом году. Просидев в машине около 2 часов и здорово замерзнув, я плюнул и решил ехать вперед столько, сколько смогу. Если перевернусь или просто застряну, пойду пешком. Только вот еще этого кабана Михася тащить придется, упертый. Хрен, он сам пойдет. Вот сидит глазами так и рыскает, а мне он, собака, нужен. Это едва ли не единственный шанс оправдаться и, возможно, взять за цугундер особиста. Как показало время, я не ошибся в своем решении. Спустя какое-то время пурга стала утихать, а на горизонте показался лес. Через него меня, наверное, и вели к машине. «Слышь, Бандерлог, машина нас здесь ожидала», — обратился я к успевшему погрустнеть пленному. «Откуда я знаю, куда ты меня привез?» — злобно фыркнул бандеровец. «Зря ты не хочешь помочь. Зачтется ведь. Да знаю я вас, как вы хорошо помните, к стенке все равно поставят». «Так я и говорю, зачтется. На том свете, конечно». Пленный закусил губу. «Стенку, мил человек, еще заслужить надо». «И про какое добро, сделанное тобой, ты сейчас поминал?» «Я не буду ничего говорить, хрен чего вы из меня вытрясете». «Ойли, парень, ты ведь еще не в плену, это там будут простые костоломы. Кстати, бывает, что они не могут расколоть. Ты же сейчас со мной, а я очень люблю слушать, что говорят пленные». «Не поверишь, в Сталинграде даже немец вдруг на почти понятном русском языке заговорил. Лишь бы его от меня убрали. Хочешь, покажу, что я ему сделал?» Бандеровец хоть и крепился, но было видно, реально боится. «Я все равно ничего не скажу, хоть убивай», — попытался он в последний раз показать себя сильным человеком. «Знаешь, по многочисленным наблюдениям, такие здоровяки, как ты, плачут и причитают гораздо громче, чем маленький и хлипкий. А убивать тебя мне не нужно. Мертвые не говорят». Разговаривая, я остановил машину и вышел из кабины. Подойдя к дверце пленного, я открыл дверь и качнул головой. «Вылезай. Поболтаем немного». Тот замешкался. Для того, чтобы принять решение, у пленного ушло 20 секунд. Он внезапно попытался выпрыгнуть. Ухватившись за дверной проем обеими руками, он привстал с сиденья, намереваясь выпрыгнуть из кабины. Я только этого и ждал. Хлопнув со всей силы дверью, я придавил руки бандеровца, пару пальцев точно сломал. Тот даже не орал, сидел в шоке с минуты, а позже уже заливался соловьем. Дело в том, что дверь была так, прелюдией. Дальше действие началось. Все еще, прижимая дверь телом, я вытащил финку и, поставив ее на один из пальцев, что оказались в проеме, просто отделил пару фаланг на правой клешне Михася. «Сука, ты чего делаешь?» — орал и блажил пленный. «Отрезаю тебе палец по кусочку, если не понял». Бандеровец попытался втянуть окровавленные кисти рук внутрь кабины. Какое там, я, навалившись всем телом, продолжал давить на дверь. От боли или от безвыходности пленный дергался, тем самым причиняя себе еще более сильную боль. Отрезав у бандеровца под его истошные крики еще пару пальцев, я, наконец, отпустил дверь. «Ну, надумал общаться?» Я весело смотрел на врага. «У тебя еще много чего есть, что отрезать можно». Михась уже поплыл, перескакивая с украинского на великий и могучий, вываливал все, что знает. Я поначалу даже и слушал-то не особо внимательно, но вскоре весь превратился в слух. Эти гадские ауновцы были реально везде. Нет, их, конечно, мало, но, блин, до штаба фронта нити тянутся. А почему не выявляют? Так они ведь нифига не в пехоте служат. Будут они все при штабах, на разных должностях и в немалых званиях, но больше всего их именно в особых отделах. Как они туда проникали? Оказалось, в основном до войны еще, да и в 41-м в той неразберихе пролезли в органы. Тогда было проще, столько архивов уничтожено было. Еще больше просто потерялись, так что особого таланта и не требовалось. А уж с каким рвением они служили в РККА. Понятно, для чего они среди наших бойцов и командиров предателей выискивали. Убирали ведь, суки, самых лучших. Компрометация, подлог, просто ложные обвинения. Эх, сколько людей погубили за столько времени. Когда мы вошли в лес, Михась вдруг заорал. На своем орал, но было все понятно. На помощь гад звал, и ведь докричался. Откуда-то ударил автомат, между нами с пленным пронеслась цепочка фонтанчиков от выпущенных пуль. Падаю в снег. Перекатиться не получается, снегу много. Прячусь за деревом и вижу, как Михась, переваливая с трудом, переставляя ноги, пробирается по сугробам в сторону стрелявших. «Ну уж нет, даже если и вернусь без языка, ты жить все равно не будешь». Короткая очередь, и раскинув в стороны руки, бандеровец валится лицом вперед. Тотчас с того направления заработали как минимум 3 ствола, все автоматические. «Давайте, давайте, стреляйте, подходить-то все равно боитесь, да и вряд ли вас там много». Бандеровцы, это были явно они, скорее всего, имеют тут схрон, в котором можно отсидеться. Только вряд ли убежище сможет вместить много людей. Человек 5, может 6, думаю, не больше. Где-то в 5 или 6 метрах от меня рванула граната, явно не добросили. Судя по маленьким вспышкам выстрелов, противники, скорее всего, не близко, раз гранату не добросили. На секунду, взмахивая руками, появляюсь из-за дерева и ору. «Опасно, да думать некогда. Решил я врагов вытащить на тропинку, по которой мы с пленным и шли. А что, хоть ползать по лесу не придется, а то сдохну уставшим. Пока противник не проявляет любопытства, все так же редко постреливает. Черт, да ведь там явно кто-то в одиночку постреливает, обходят суки. Подождем». Автомат лежал рядом, но я специально кинул его так, чтобы бандиты, подойдя, увидели его в первую очередь и дали мне пару секунд на то, чтобы я вытащил пистолеты. У меня их 2 теперь. Наган я нес в сидоре, а вот в карманах лежали 2 ТТ. Тут нужен автоматический пистолет с револьвером, больно уж возни много, а тут у меня и запасные магазины есть. Да и вообще, попроще будет. Легкой прогулки не вышло. Когда от пинка сапогом в сторону полетел мой ППШ, я рванул пистолеты, срезать успел только 2, третий и последний гад стоял чуть поодаль, страхуя. Дернул левую руку и левую часть груди, падая, все же смог поймать на мушку последнего стрелка и 2 выстрелить. Судя по тому, что никто не подошел и не добил, я все же завалил их всех. Хорошо. Но мне и самому досталось, причем, похоже, серьезно. Рука просто онемела, в груди что-то чешется. После Сталинграда раны уже особо не пугали, всякое в меня прилетало, но боль от этого слабее не была. Пока не вырубился, решил ползком найти схрон бандеровцев. Как позже оказалось, тот был совсем рядом. Очутившись внутри, обрадовался имеющейся печке, маленькая такая, но замерзнуть не даст. Пока искал схрон, успел подобрать пару автоматов и несколько дисков с патронами к ним. Люк в берлогу бандитов закрывался изнутри на довольно прочный засов, а сам вход замаскирован под большой елью. Нашел случайно, снег с елки был сбит, видимо, бандеровцы, вылезая, лапы задели, вот тот и осыпался. Конечно, если будут искать, то и меня по этой же примете найдут. Да еще дым от печки, хоть и выходил 20 метров от берлоги и шел по стволу еще одной огромной ели, но все же дым учуять можно на очень большом расстоянии. А берлога была капитальная. Все внутри выложено лапником, а сверху набросано большое количество сена. Имелись одеяла и пара ватников, Решил натопить здесь как следует, а потом как можно дольше не разводить огонь. Мне бы только раны осмотреть, перевязаться, да и топать отсюда. Что раны не смертельные, было понятно сразу. Раз даже не вырубился, значит, жить буду. В небольшом углублении нашел замаскированную нишу. В ней был припрятан хороший набор перевязочных средств, даже какие-то лекарства, все надписи на немецком языке. Рисковать не буду, траванешься еще, вот спирт я определил сразу. Огонь уже хорошенько взялся за уложенные в печурку пару поленьев, и внутри становилось теплее. Раздевшись по пояс, холод почти не ощущался, я занялся осмотром. У бандитов даже бинт было, не тряпки. Хорошо живут враги советского народа. Жили, точнее. Как бы то ни было, но задерживаться мне здесь точно нельзя. Тропинка в лесу хоть и малохоженная, но все же бандеровцы наверняка здесь меняются, а когда найдут трупы в лесу, тогда и до меня доберутся. Рука была прострелена на вылет. Кровь текла, но как-то вяло. Одежка помогла, точнее ее количество. Нательная рубаха, быстро прилипнув к ране, не дала мне потерять много крови. Промыв рану сверху, чистить, конечно, не буду, слабоват я для этого, да и инструментов все равно нет, плотно забинтовал. Закончив, занялся раной на груди. Как ожидал, лишь большая царапина, но, может, еще ребро треснуло, удар-то приличный был. Смыв запекшуюся кровь, свежая не текла, начал обматывать вокруг груди бинт. Сделав тугую, весь бинт извел повязку, попробовал пошевелиться. Блин, как корсет наделали, бронежилет. Так же неуклюже себя чувствую. Закончив с ранами, точнее с их обработкой, откинулся на мягкую подстилку из соломы. «Еще бы сожрать чего-нибудь, было бы вообще все хорошо», — мелькнула мысль. Пошарив глазами по сторонам, без фонарика темно, слабый отсвет от печки света почти не дает. Я когда аптечку искал, у меня печь была открыта, вот и разглядел нишу случайно. Сейчас же было очень темно. Пошарив по стенке руками, в одном месте рука провалилась в пустоту. Разворошив сено и лапник, обнаружил ящик. Блин. Взрывчатка. Кого эти суки готовились поднять на воздух? Я почесал затылок. Тут немецкой взрывчатки было килограммов 20, не меньше. Серьезный запас. Рядом в нише отыскал два автомата, кучу патронов и несколько гранат. Жратва обнаружилась в еще одной нише. Тушенка, сгущенка, немецкие сосиски и хлеб, запаянный в пакет. Был чай россыпью. А вот посуды почему-то не видать, хотя печка вполне позволяет поставить на нее сверху небольшой чайничек или кастрюльку. Достав нож и для начала протерев его спиртом, вскрыл банки. Закончив прием пищи, сытый и усталый растянулся на сене. «Черт! Нафига я столько сожрал? Мне же теперь спать захочется, 100%. Рука болела все меньше, в груди вообще было спокойно. Лишь когда ворочаться в берлоге начинают, то стреляет что-то, наверняка ребро сломано. Схожие ощущения. Осмотрев подобранное оружие, чистить не стал. Тупо жалко время и силы тратить. Эх, мне бы сейчас поспать, а там бы и силенок прибавилось. Но нельзя, я и так тут уже задержался. Поменяв диск в ППШ, братья решил с собой только один автомат. Тяжело. Зарядил пистолеты и, осмотревшись, все ли нужное взял, полез наружу. Короткий зимний день уже клонился к вечеру. Шел небольшой снежок, надеюсь, он прикроет следы боя, да и трупы ауновцев присыплет. Направление, откуда меня сюда привели, я помнил, поэтому, выбравшись на тропу, медленно направился в нужную сторону. В лесу было тихо. Жаль, что лесок этот так, одно название, рощица, скорее всего. Хорошо еще, что мы не южнее, а то там и вовсе растительности нет. Здесь же, на северо-востоке Украины, леса были. Лес я помянул не просто так. Там, под Котельниково, мы здорово намаялись в степи, как воевать в лысый, как коленка степи, у меня в голове не укладывалось. Пройти удалось только до выхода из рощи, когда почувствовал, что надо срочно отдохнуть, иначе просто сдохну. Найдя чуть в стороне от тропы поваленное дерево, добрел до него и уселся на ствол. Приличная такая елочка, метра полтора в обхвате. Глотнув из фляги, что также нашел в схроне бандеровцев, спирт отлично прогревал, главное не переборщить, а то свалюсь где-нибудь в сугроб и замерзну, как пить дать. Спустя час примерно стало уже темно, я выбрался на укатанную дорогу, наверняка по ней меня и везли. Идти стало совсем тяжко. Болит все тело, да и холод пробирает все сильнее. Сколько мне топать, представления не имею. На машине везли довольно долго. Больше всего меня и радовало, и настораживало полное отсутствие каких-либо боевых действий на таком большом отрезке местности. Не заметил, как вырубился. Очнулся от того, что кто-то меня ворочает. Машинально отмахнувшись, услышал уже надоевшую украинскую речь. Кто говорил, я пока не видел, но, сделав вид, что мне чертовски больно, свернулся в клубок и, разгибаясь, уже тянул пистолет из кармана. «Замри!» Я наставил пистолет на человека в уже знакомой ауновской форме. «Ты кто?» – просипел бандеровец. «Тебе не похрену», — ответил я. «Чего надо? Видишь же, отдыхает человек». «Ты же не человек. Ты москаль», — уже громко, давая знак другим, отозвался бандит. «Только тебе от этого радости не будет. Я уже успел срисовать еще троих. Оказывается, уснув, я свалился под елку, и она теперь меня как бы прикрывала. Послав пулю тому, что меня шмонал, и прикрываясь заодно еще и свежим трупом, я начал прицельно стрелять в бандитов». Застрелил я троих, одного решил оставить в качестве пленного. Надо же мне кого-то привести. Эх, жаль, Михася пришлось убить. Вот был ценный приз. «Замри, сука, замри!» Прокричал я оставшемуся в живых бандеровцу, что пытался поймать меня на мушку винтовки. Грохнул выстрел. От прикрывавшей меня елки полетели щепки. Черт, не заметил, сколько он расстрелял. Вроде как два, но могу и ошибиться. «Гнида москальская, вылезай, все равно я тебя убью!» Господи, да у него истерика. Как еще в дерево-то попасть умудрился? Я лежал за стволом, но благодаря тому, что елка зацепилась при падении макушкой за другие деревья, под ней был небольшой просвет. Вот в него я и наблюдал. Приподняв, насколько хватило сил мертвого бандита, тот стал виден оставшемуся стрелку. Тот отреагировал так, как я и хотел. Тело убитого дернулось и завалилось обратно. А я уже смотрел, как последний живой бандеровец подходит, одновременно судорожно пытаясь затолкать в Мосинку патроны. Напрягшись, я вскочил на ноги и, перемахнув через елку, оказался в 3 метрах от бандита. «Я ж тебе говорил, бросай оружие!» Сократив дистанцию, я силой пробил врагу между ног. Винтовка, падая, ударила мне по ноге, но этого я уже не чувствовал. Ударив локтем по подставленной спине, уложил бандита на снежок. «Ну вот, теперь и поговорим», — заключил я. Бандит в позе креветки мычал и стонал. «Ты Михася знаешь?» «Зря я спросил, бандеровец еще не вменяем». Обшмонав его, быстренько забрал наган, патроны и 2 немецкие колотухи. Достав из сидра веревку, ее я тоже затрофеял в схроне, связал валяющегося бандита. Оставив того приходить в себя, побрел осматривать остальные трупы. «Черт! Сил совсем нет. В последний рывок вложил все остатки. Хреново. Как же мне его довести-то?» Собрав все трофеи в кучу, а были они очень уж скромными, я обошел округу в радиусе 50 метров. Увидев повозку с запряженной лошадкой, я аж подпрыгнул. «Ну все, хоть не пехом добираться». Радостно провозгласил я. Вернувшись к недобитку, нашел того вполне себе оклемавшимся. «Тебе конец. Михася с Петро уже нашли. Скоро здесь будет весь отряд». «Сколько вас? Где все остальные? Немцы в какой стороне?» — спокойно спросил я. «Да пошел ты. Ты труп Михася видел?» — продолжал я все тем же тоном. «Видел? Тебе конец. Руки его видел?» Он тоже не хотел говорить, пару пальцев потерял и запел, как соловей. Видимо, мой новый пленник все же видел труп Михася, вон как в лице изменился. Мне повторить вопрос? Через 10 минут я уже знал то немногое, что знал и бандеровец. Их тут небольшой отряд, около 20 рыл. Хорошая новость, командир всей их банды возглавлял поиски. Почему хорошая? Так попробуем захватить его. От отряда осталось уже не так и много, человек 15 вроде. Оружие в основном винтовки, но и пулемет есть. С трупов я собрал десяток гранат, среди них и наши лимонки есть. Сейчас поставлю несколько растяжек. Потому что поведал пленный, было ясно, что банда так или иначе, но скоро выйдет сюда. Здесь и подвода их, да и стрельба была. Чуть не бегом смастерил 3 растяжки, установив на тропинке и по бокам. Так как лески у меня не было, пришлось использовать веревку. Надеюсь, никто не обратит внимания на полоску в снегу. Я чуть присыпал веревку снегом. Почти не видно. У гранат я предварительно обломал замедлители, так что задержки не будет. Ну а дальше все дело будет на папаше. Собрав сразу 3 штуки, я расположился за уже послужившей мне елкой. Хорошее убежище. Благодаря сразу 3 автоматам я буду избавлен от перезарядки. Все же почти 2 сотни пуль, стоит только бросить пустой и подхватить полный. Пленный лежал тихой мышкой и не отсвечивал. Рот я ему заткнул, чтобы как с Михасем не вышло. Растяжки у меня стоят недалеко, выбрал, как мне показалось, самое удачное место из возможного. Надо только выманить на них бандитов. Когда лошадь всхрапнула, почуяв людей, я только удвоил бдительность. Усталость и слабость накатывали все сильнее, только бы хватило сил. Бандеровцы появились на дороге как-то разом. Впереди шли 3 здоровяка в отличных полушубках и меховых шапках. Сзади некоторые были в форме. Автомат задрожал в руках, выпуская очередь за очередью. Благодаря неожиданному началу первыми же очередями положил 3 или 4. Ауновцы упали в снег и начали отстреливаться. Лежа за елкой, мне их пули не грозили. Стрелял я поверх, не показывая пока то, что под деревом есть свободное место, откуда тоже можно стрелять. Мне нужно только сделать несколько шагов вправо. Не вылезая, зашвырнул 2 колотухи просто в сторону врага. Рвануло, кто-то закричал, видимо, попал я удачно. Вылезать и подставляться пока не было нужды. Открыв огонь, я убедился, что враги пойдут прямо на растяжки. И когда рвануло первое, только кивнул своим мыслям. Криков стало больше, огонь со стороны противника был уже не таким плотным. Значит, удалось прорядить их отряд, точнее, банду. Какой это в дупу отряд? Переместившись правее, поглядел в сторону врага. «Ага, лежат, постреливают». Но, похоже, до них дошло, что так можно долго лежать, пока простатит не появится. Какие-то 2 резвых упыря намылились обойти меня справа. Швырнул им еще гранату. «Не надо туда ходить, там у меня растяжек нет, вас левее, 2 ждут». О, уже осталась 1. Я мысленно радовался. Но пора и мне пострелять, а то еще сами начнут гранаты кидать. Прямо из-под дерева поймал на мушку 1, что уже полз ко мне напрямую. Садил в него короткую очередь. Перекатившись левее, высунулся уже поверх ели и выстрелил еще в 1. Пока стрелял, краем глаза отметил, что ответных выстрелов совсем мало. Или обходят, или... Оказалось, действительно обходили. Да только там для таких хитрожопых как раз последняя растяжка и стоит. Мой подарочек не заставил себя долго ждать. Новый вскрик, и туда до кучи летит еще 1 граната. 2 штук всего осталось. Перемещаясь за лежащим деревом, я то и дело высовываясь или наоборот стреляя из-под дерева, добивал банду. Нет, это не было как в кино. Просто место хорошее, иначе после рассказа пленника я бы просто свалил отсюда. Нехай бы догоняли. Бой длился 15 минут. Я давно отстрелял все патроны из всех 3 автоматов и даже успел все их зарядить. Хорошо, диски были заранее набиты. Пулемет противника так и не вступил в бой. Наверное, мне удалось убить пулеметчиков одними из первых. Все это действо прошло как по нотам. Зажатые с 2 сторон минами бандеровцы были лишены хоть какого-то маневра. Поэтому я не удивился, когда, перезаряжаясь в тишине, я вдруг услышал заветные слова. «Мы сдаемся». Мордами в снег, руки на голову, ноги развести в стороны, да побыстрее, брюхоногие. потребовал я, выглядывая из-под еще довольно пушистых лап елки. Видно, мне было хорошо, но все же лежащие на снегу бандиты могли и обмануть. Что стоит им крикнуть, а самим готовиться к бою? Подумав секунду, я решительно взглянул на пленника, тот лежал рядом весь бой, боясь пошевельнуться. Приподняв его, насколько хватило силы, упер ему ствол автомата в бок. «Вылезай, говнюк, да так, чтобы тебя видели твои кореша». Бандеровец весь затрясся, ясно знает, что от дружков можно ожидать. «Не, я не буду». «А куда ты нафиг денешься? Вставай, мать твою, через 7 коромысел!» Завернул я, тыкая стволом автомата пленного. Тот начал разгибаться, а я уже смотрел под деревом на залегших в снегу бандитов. В принципе, все случилось так, как я и думал. Разом ударили 3 автомата и винтовка. Мой пленник задергался от попаданий и закричал, падая. Хорошо его нашпиговали, видимо, стрелять враги все же умели. Пока они увлеченно расстреливали своего же товарища, ну не разглядели, наверное. А может, он и не нужен был вовсе. Я выкрутил колпачки из 2 последних гранат и, замахнувшись, запулил их по очереди в то место, где лежали бандеровцы. Стрельба оборвалась с разрывом 1-й гранаты. Я видел, как вскочили 2, но тут рванула 2-я. Быстро вскочив и обежав дерево, корни, вывороченные из земли, были рядом, я бегом сократил дистанцию до врагов. Одного взгляда хватило, чтобы с уверенностью сказать, что у меня новый пленник. Да и не один. Судя по внешнему виду, один из уцелевших после взрывов 1-й гранат был явно командиром. Мужик крепкий, хоть и лежит, но видно, что рост у него немалый. В хорошо подогнанном тулупе держался за голову. А рядом в снегу воронка и 2 трупа. Стало быть, его контузило, крови-то на нем нет. Значит, оказалось, из 4 оставшихся в живых бандитов, решивших взять меня на понт, выжило 3. Одного я излишне рано посчитал трупом, ранен он был. Добив подранка на глазах у его командира, просто всадил раненому бандиту нож в бочину. Я занялся связыванием выживших. 2-й, оказавшийся тощим высоким пареньком лет 18, пытался дергаться. Пришлось приложить его прикладом ППШ по голове, тихонько так, чтобы не кончился случайно. Причитал он на таком суржике, что я вообще не понимал его. «Слышь, Боров, чего худой лопочет?» — обратился я к командиру. «Это именно он был Боровым. Больно уж здоровый гад». «Тебе-то что? Какой дерзкий предводитель бандеровцев. Да, в общем, ничего». «Скажи ему, если не заткнется, получит нож в брюхо», — спокойно произнес я, демонстрируя все еще окровавленный нож. Командир передернулся и, слегка запинаясь, подбирая слова, что-то бегло произнес тощему товарищу. «Чего хочешь от нас?» «О, как главарь по-русски заговорил, а тощий он совсем отказывается понимать. Молодой, дерзкий. Ничего особенного. Сейчас в карету сядем, да поедем на восток». «Куда?» — изумился командир бандеровцев. «Ну а ты как думаешь? Откуда меня украли? Туда и повезешь. Да еще и расскажешь, кому следует, зачем я немцам понадобился». «Михась растрепал», — скорчил недовольную гримасу бандит. «Почему растрепал?» «Я спросил, он ответил. А что?» «Курва, никуда я не пойду, режь меня, если хочешь». «Да надо больно, Михась тоже говорить не хотел, однако потом еле остановил его». «Пытать будешь?» Прищурив один глаз, толстяк злобно посмотрел на меня. «Нет, просто подтолкну в правильном направлении», — произнес я, вновь доставая нож. На то, чтобы командир бандеровцев согласился сотрудничать, ушло 3 минуты. На самом деле он хотел бежать туда, куда я скажу, уже через минуту. Просто я немного увлекся, разглядывая мочку уха этого кабана. Сам он тоже ее видел, а также чувствовал боль от обрезанного уха. «А мне что, жалко, что ли?» «Да ладно, я еще там, в Сталинграде, забыл, что такое милосердие. Если нужно, я так расписать могу, что любой патологоанатом обзавидуется. Потом позже меня, конечно, вырвет, но я научился сдерживать себя во время допросов. Не первый раз уже». Ехали мы очень долго. Лошадка была то еще дохлятиной, как не сдохла своей смертью от старости где-нибудь в сарае у местных, до сих пор не понимаю. Пленные лежали молча, связанные по рукам и ногам. Я сидел на месте возницы и держался только на честном слове. Когда из темноты возле одной рощи нас окликнули, точнее приказали стоять, а то стрелять будут, я, остановив лошадку, просто упал на бок и уснул. Пробуждение было очень тяжелым. Глаза, черт, как будто песку насыпали, болели и не хотели открываться. Когда, наконец, удалось их продрать, охренел от увиденного. Я был... Да, точно, в камере. Ни с чем не спутаешь. Черт, ведь еще думал, что надо бы успеть передать бандеровцев особистам, чтобы проконтролировать, что они будут говорить. Ладно, если не расстреляют сразу, то еще подергаемся. Эй, красноперый! Это кому? Да, ты. Очухался? Дай закурить. Обернувшись, не вставая с нар, увидел двух сидельцев. Ну а кем могут быть расписанные вдоль и поперек татуировками люди? «Это ты сейчас с кем разговаривал?» — равнодушно спросил я. «Ты здесь видишь еще красноперых? Дай закурить». «Дать?» — я выделил это слово. «Я могу только люлей, если не говорить матом. Хочешь, поделюсь?» «Чего ты борзый такой? Чарился уже?» — смягчил немного тон урка. «Нет, впервые у хозяина отдыхаю, не думаю, что задержусь. Хотя зарекаться не буду». «Это правильно. Зарекаться не надо. Чё, есть табачок-то?» «Так бы и спросил, чё борзишь? Вон у меня во взводе были двое твои коллеги. Хорошие парни были, один даже сейчас еще жив». Я чуть подумал. «Должен быть жив». «Где воевал?» «На войне», — ответил я, проверяя карманы. Естественно, ничего в них не было. «Извини, уважаемый. Все вычистили», — развел я руками. «Да уж, вертухаи все себе гребут», — грустно сказал сиделец. «Никола, гармонистом погнали». «Саня, можешь сержантом звать. В принципе, тоже погремуха, только от властей». «Ясно», — кивнул гармонист. «За что в гости?» «Ты пока я не знаю, отрубился, когда к своим вышел, очнулся только сейчас». «Я вообще давно тут?» «Так сутки почти, вчера тебя с утра закинули». Сиделец подсел ко мне на нары и протянул руку. «Я со Сталинграда. Бывал у нас?» «О, спросил тоже мне», — усмехнулся я. «Да у меня почти весь взвод там прописку успел получить, пока в обороне сидели». «Так ты в городе воевал?» — вскинулся зэк. «Было дело, пока не уработали меня. С госпиталя только в конце января вернулся. Почти сразу капитуляция, но бои еще застал немного». «Сколько в городе пробыл? Как там вообще?» «Да уж побыл. С сентября по ноябрь, дальше ранение». «Что тебя именно интересует в городе?» «Да слыхал, разрушили сильно». «Да нет больше Сталинграда. Руины одни». Бросил я и покрутил головой в надежде найти емкость с водой. «Есть что испить?» «Вода есть, дают, не зажимают». «Как же так с городом-то вышло? Охренел мужик от услышанного». «Если в нем война шла не один месяц, то чего ожидать-то? Немец долбил так, что дома целиком в кучу кирпича превращались». «А новые высотки? На набережной? На Пензенской?» «Да говорю же, почти ничего не осталось. Тебя какой-то конкретный дом интересует, что ли?» «Ага. Я по соседству с железнодорожниками жил, слышал? Большой такой дом у них, рядом еще дома красноперых». «Не знаю, про какой дом именно ты говоришь, но дом железнодорожников полностью разрушен. Он столько раз из рук в руки переходил, что еще удивительно, как столько простоял». «Да, это серьезно вы там поработали», — задумчиво подытожил сиделец Никола. «А сам-то че не на фронте?» «Так я ж... уголовный». Никола протянул мне свою кисть, демонстрируя портаки. «Мне твои заслуги ни о чем не говорят. Здесь-то как очутился? Я хоть и сам не знаю, где я, но ведь это явно не тюрьма. Особый отдел?» «Ага. Я с зоны дернул, в Сибири чалился. Лес валил, захотел жену с дочуркой найти, когда услышал, что немец к Волге вышел. Сдернул. Да вот, поймали. Ну, это как-то странно, к Сталинграду топал. Так кто же напрямки-то бегает? 4 месяца пробирался, а тут попался. Сейчас разберутся, откуда я, добавят за побег и назад. А к стенке не прислонят? Осторожно спросил я. «Могут», — нехотя ответил Никола и замкнулся. Разговор завершился. Второй мужик, что сидел возле окна, так и не произнес ни слова, пока мы с гармонистом общались. Ну, и я не обращал на него внимания. Около часа, наверное, длилось мое томление в неволе и копание в мыслях. Внезапно в отворившуюся со скрипом дверь вошел молоденький паренек, худой, как жерть, в очках с приличной толщиной линз. «Сержант Иванов, кто будет?» — проговорил тот довольно гнусавым противным голосом. «Я буду», — ответил я, вставая с нар. Кстати, опущены были, никто не заставлял поднимать. «На выход!» — встрепенулся конвоир. «С вещами? Или как?» «Пошли давай, без разговоров!» — жестким, но от этого не менее противным голосом отрезал солдат. «Пошли?» — кивнул я, скорее сам себе. «Какие вещи? Чего я спросил? Я ж пустой, как барабан!» За дверью ждал еще один почти такой же сухарь, как и тот, что вызвал. Вели недолго, поднялись на 2-й этаж здания, кстати, каменного, наверное, еще до революционной постройки. Возле одной из дверей приказали встать лицом к стене. «Меня это зацепило. Бойцы, я что, арестант, что ли? Чего со мной так? Молчать, разговоры с задержанными запрещены. Вот тебе и весь сказ. Задержанный, значит». В кабинете меня ждал человек в форме работника НКВД с капитанскими звездами на погонах. «Ишь ты, уже форму поменял. Вроде на нашем участке фронта это было редкостью». «Садитесь», — коротко приказал капитан, вполне себе спокойно. Пройдя к столу, сел настоящий табурет. Капитан отошел от окна и уселся на свой стул по другую сторону большого стола. «Гражданин Иванов Александр Сергеевич, 42-й гвардейский полк». «Да?» — просто ответил я. «Не помню, можно ли уже по-другому отвечать». «Вы разыскивались в связи с обвинением в неподчинении старшему командиру, попытке убийства того же командира, невыполнении приказа начальника особого отдела дивизии и побеге». «Вы заявляете или спрашиваете?» — не понял я. «Констатирую факты. Так вот, дело вообще-то закрыто уже, передано в трибунал. Рассмотрение будет назначено сегодня. Я лишь должен взять с вас показания о том, где вы находились с момента побега из расположения и как примкнули к предателям». «Извините, гражданин капитан, а что, в деле нет показаний моих боевых товарищей о том, что меня увели сотрудники особого отдела?» «Вы сбежали из-под стражи? У меня есть показания конвоиров, которых вы избили перед тем, как сбежать». Капитан говорил все это, не отрывая глаз от стопки листов. «Наверное, моего дела». «Тогда уж не избил, а убил. Так вернее будет». «Не понял». Капитан впервые поднял глаза. «Ну, убил я их, а также еще 2, что им помогали, а затем уничтожил всю их банду. Остатки, точнее, командира и его помощника я с собой привез. Только вот как у вас показания появились от покойничков? Так я говорил спокойно, без вызова, стараясь не выделываться, просто удивлялся. Хотя чуял, что получается плохо». «Что-то я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Можно я с самого начала начну? Про невыполнение приказа не буду, я представляю, что там этот предатель написал». У капитана глаза расширились. «Разрешите начать с того момента, как меня вывели из землянки конвоиры?» «Я не понял, ты сейчас представителя особого отдела как назвал?» Капитан рассердился, чего я совершенно не хотел, даже тыкать начал. «Извините, гражданин капитан, но все-таки разрешите рассказать. Ведь не зря же генерал Иволгин не дал Масичуку меня арестовать, или у вас и этого в деле нет?» Капитан смутился, а я понял, что он об этом эпизоде что-то знает. «Вам было приказано явиться на допрос к 9 утра именно начальником особого отдела 13-й гвардейской дивизии. Вот. А выкрали меня? Да, да, именно выкрали. Рано утром, еще темно было. Это было сделано специально. Зачем вам объяснять лучше те, кого я вам привез из немецкого тыла?» «Два полицая? Так их, наверное, уже расстреляли. Вы же вместе и были. Товарищ капитан, немедленно прикажите доставить их к вам. Это не полицаи, а он. Ты как разговариваешь?» Блин, переборщил на эмоциях. «Извините, гражданин капитан, но все, что я знаю, лучше меня знают только эти двое. Я взял их в плен, когда меня везли к немцам. Эх, да что я вам рассказываю, если их уже приговорили, то никто не поверит, а я их для этого и приволок сюда. Как вы говорите, я был вместе с ними? А ничего, что они были связаны по рукам и ногам, а я их просто вез на телеге?» «Конвой!» — крикнул капитан, а я приготовился ловить звездюлей. Два прежних худых бойца вбежали мигом и бросились ко мне. «Спокойно. Отведите задержанного в камеру. Позже, когда вернусь, продолжим». Особист поглядел в мою сторону, а я кивнул. Ждать пришлось в этот раз довольно долго. Хорошо хоть покормили. Так себе, конечно, но хоть что-то. Кстати, рука болела здорово, ведь мне ее даже не осматривали. Я проверял, повязка та же. Странно, когда шмонали, должны же были заглянуть. Я слыхал, даже арестованным оказывают первую помощь. Ведь видно же, что не симуляция. Да и ребра болят. Я же просто стараюсь держаться, не показывать слабость, хотя я делаю это уже с трудом. Гармонист больше не заводил разговоров, я был только рад. Хотелось помолчать и подумать. Мне в этом никто не мешал. Ночь прошла тяжко. У меня жар начался. Что-то мне как-то боязно стало. Нет, не сдохнуть боюсь. Мне гораздо тяжелее будет, если руку потеряю. Всю ночь она, казалось, была бесконечной. Я метался на нарах, как раненый зверь. Буквально не мог найти положение, в котором было бы легче. С утра на мои метания обратил внимание тот второй сиделец, что вчера не разговаривал и не знакомился. «Эй, ты чё такой суетливый-то? Всю ночь спать не давал. Подошел ко мне мужичок лет до хрена узнает сколько ему. У него борода с усами, вылитый Ленин, только не лысый и без кепки. Чё-то хреново мне, мужики. Я держался за раненую руку». «Ты ранен, что ли?» — удивился Ленин. «Да, есть немного», — скромно ответил я. «Ну-ка, показывай», — в приказном порядке произнес мужик. Нехотя, но это скорее от сильной боли, я стащил одежку. Увидев мой псевдокорсет и повязку на руке, Ленин принялся за грудь. «Там ничего страшного, рука болит сильно, на груди так царапина. Ребро может быть сломано, больше ничего, а вот с рукой беда». Я указал на левую руку, и мужик принялся за нее. Когда, размотав бинт и оторвав подушку, что я накладывал поверх раны, Ленин начал осматривать дырку в руке, я чуть сознание не потерял. «Эй, ты врач, что ли?» «Ну да», — как-то рассеянно ответил мужик. «Чего там? С надеждой на лучшее?» — спросил я. «Хорошего? Ничего. Если протянем еще пару дней, руку потеряешь», — безапелляционно заявил врач Ленин. «А чего делать? Я реально испугался». «Попробую охрану уговорить привести врача», — направился к двери сокамерник. Как уж он уговаривал, не имею представления, потому как потерял сознание еще в начале его беседы с охраной. Но вот пробуждение принесло с собой некоторое облегчение. Нет, рука болела просто адски, но обстановка вокруг меня вселяла уверенность, что, может быть, мне и повезет. Вокруг меня находились предметы явно не тюремной обстановки. Санбат или даже госпиталь, хотя последнее вряд ли, не больно и важный я винтик, чтобы меня арестованного в госпиталь отправили. Так и вышло, когда появился человек в грязно-белом халате. «Ну что, преступник, очухался?» Хоть мне и не понравилось это обращение, но я улыбнулся. Сказано было явно с юмором. «А где я, гражданин военврач?» «Я простой фельдшер, в санбате нашей дивизии. А ты думал, где?» «Да без понятия, разброс-то может быть большим, от санбата до госпиталя». «Ну, в госпиталь бы тебя не повезли, хотя и надо. На самом деле мы даже здание не покинули, у нас все вместе, и госпиталь, и штаб, и особый отдел, и даже камеры. Вокруг все порушено, а тут такой дом подходящий». «Для кого подходящий? Во мне уже заговорила безопасность, просто это настолько очевидно, что сразу в глаза бросается. Одна вражеская бомба, и все командование во главе с особым отделом и госпиталем на небесах». «Да ругался наш комдив, да что толку? Нет в округе больше ничего, чтобы подходило. Даже избы деревенские все сожжены. А тут раньше вроде как усадьба была помещичья. Вот ее и заняли». «Понятно. Так что, доктор, вопрос о жизни и смерти сейчас не стоит? Это особисты за меня подумают, но что с рукой-то?» «Я, как я уже говорил, не доктор, а всего лишь фельдшер. Новости у меня для вас не очень хорошие. Нужна операция. В таких условиях я сделать ничего не смогу, даже инструментов пока нет. Только обещают. На базе батальона хотели впоследствии госпиталь развернуть. Если войска чуть дальше пройдут, то и штабы перенесут. Может, тогда что-то получится. Так что-то я разболтался тут с тобой, влетит мне». Фельдшер ушел, так нифига и не прояснив мне мое состояние. Эту проблему решили другие люди. Спустя час после ухода фельдшера появились два конвоира, а с ними знакомый капитан-особист. «Бойцы, поднимайте этого болезного», — указал он на меня. «Да спокойнее, в госпиталь его повезем». Меня никто ни о чем не спрашивал. Да мне и не интересно особо было. Все, что нужно, я услышал. Вряд ли какого-то предателя повезут в госпиталь оперировать. Больше пока мне знать и не надо. «Извините, гражданин капитан, я не в ноги ранен, дойду сам», — подал голос я. «Товарищ капитан», — поправил меня особист. А вот и продолжение. Вообще, по-моему, все хорошо складывается. Ауновцев наверняка еще не хлопнули, и капитан их выпотрошил, а узнав все, что нужно, вспомнил обо мне. «Я дойду. Ведите», — повернувшись к бойцам сопровождения, сказал я. Покинув здание, а ничего, такой особнячок когда-то был, мы загрузились всей кодлой в М-ку. «Неужели дорога есть? Как они на этой колымаге по снегу ездят?» «Оказалось, есть, причем вполне себе хорошо укатанная. Это не та колея, по которой я на полуторке недавно полз. Ехали даже быстро, лишь изредка водитель притормаживал, когда встречались колонны войск. Много солдат идет, это уже похоже на наступление, не то, что у нас в Сталинграде было. Я уже после освобождения города был приятно удивлен, когда увидел, сколько танков на фронт идет». «Это тебе не пара латанных, заплата на заплате 34-ок. Новенькие, можно сказать, с иголочки танки шли стройными колоннами». «Молодцы все же командиры, что смогли-таки сэкономить эти машины, не бросая их в Сталинград. Там их просто перемололи бы и все, хотя вместо танков там перемалывали нас». «Знаете, где оказался ближайший госпиталь?» «Сам обалдел, когда появились на окраине». «Что, сержант?» «Знакомые места?» — спросил сидевший на переднем сиденье особист. «Да уж», — ответил я коротко, так как был увлечен разглядыванием руин. «Да, это был Сталинград. Я опять возвращался в него, как будто тянет меня сюда. Как попал в это время, так все и шло к этой битве. Потом бои в городе, госпиталь, опять в город». «Вроде уж все, ушли месяц как отсюда, далековато уже были, так нет!» Опять вернулся. «Товарищ капитан, а что, госпиталь в Сталинграде?» — удивился я. «Да, нашли тут одно здание, абсолютно целое, вот и приспособили. Там и у немцев было что-то вроде госпиталя, ну или медсанбата. Врачей переправили сюда и готово. Сейчас увидишь, почти приехали». И точно. Через пару минут машина уже останавливалась возле двухэтажного здания старой постройки. Может, от того и целым осталось. Как капитан рассказал чуть позже, здесь только крышу восстановили, да прибрались немного. Вообще город, конечно, уже был плохо узнаваем. Там, где пару месяцев назад высились груды камней и мусора, сейчас были ровные, укрытые снежком улочки. Да-да, это теперь снова походило на город с домами, улицами и прочими атрибутами. Вот только дома в основном представляли собой страшное зрелище. Кругом разносились голоса людей, вернувшихся в свои разбитые дома. Где-то стучал молоток, раздавались звуки, издаваемые пилой. Люди, что вернулись в Сталинград, уже отстраивали свой город, а помогали им в этом немцы. Те немцы, что еще пару месяцев назад стояли здесь стеной, стараясь выбить нас за реку, теперь восстанавливают то, что сами и разрушили. На заднем дворе госпиталя, куда подкатила наша машина, сновало множество людей. Одни в белых, точнее, очень сильно застиранных халатах, другие в форме, третьи кто в чем. Санитарки развешивали стиранные вещи и бинты, кто-то из бойцов колол дрова. Странно, раненые дрова колят. Хотя я ведь в Куйбышеве тоже без дела не сидел. Как только почуял, что раны не тревожат, так и включился в работу. Меня притащили сразу в операционную, она была пуста, и бойцы, помогая мне, поддерживая под руки, внесли внутрь. Операционная была пуста. Ни больных, ни врачей. «Оставайтесь тут, я схожу поищу кого-нибудь, кто нам скажет, что делать», — проговорил капитан и вышел за дверь. Вернувшись через несколько минут с врачом, следак впал в ступор. «Док, давай сегодня без выкрутасов. Теперь уже не тороплюсь», — сделал я жест здоровой рукой, показывая безразличие. «Сколько ж я тебя уже латал?» От нашей беседы особистый впал в ступор. Наверное, его удивили те понебратские отношения, что я позволял себе в отношении военврача третьего ранга. А дело в том, что я вновь оказался на столе у того пожилого дядьки, что уже чинил мне шкурку во время боев за город. «Ой, даже со счета сбился», — серьезно ответил я. «Кто-то тебя бережет. Ты у меня как постоянный пациент стал». «Ага, думаете, мне это радость приносит?» «Нет, не думаю», — задумчиво произнес врач. «Ну что, приступим?» «Давайте. Только это, доктор...» «Ну-ну, говори», — подбодрил меня военврач. «Если не получится спасти руку, то сделайте так, чтобы я отсюда вперед ногами вышел. Ладно?» «Это что еще за пораженческие разговоры?» — без тени юмора набычился старый врач. «Я, по-твоему, кто? Коновал?» «Даже в мыслях не было сравнить вас с ветеринаром», — хмыкнул я. «Если бы мне было наплевать на вас, бойцов, я уже тебе давно бы и руку, и ногу мог отпилить. Хватит болтать». «Ори уже», —